В жестокой битве с морозом и бурей прошло несколько часов. Немало жертв понесло воинство Рамины, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы ветер не начал утихать. Стало теплее, выглянуло багровое солнце. Королева приказала остановиться на кормежку и ночлег. Предварительно по батальонам была произведена перекличка. Армия потеряла замерзшими и пропавшими без вести 785 бойцов и командиров. Цифра для многотысячного воинства не слишком большая. Но если такие бедствия будут повторяться, то поневоле призадумаешься. На четвертый день похода дорога сильно ухудшилась. Мыши пришли в гористую местность, где нельзя было продвигаться так быстро, как на равнине. А ведь мышам следовало торопиться. От успеха их предприятия зависела судьба страны. Скорость движения фургона крепости и мышиной армии важно было согласовать. Если Чарли Блэк явится к пещере злой волшебницы раньше времени, то колдунья улетит. Тогда мышам и великану Тилли Вилли будет очень трудно ее разыскать. На пути мышей встала высокая гора с крутыми склонами. На ее преодоление серому воинству требовалось несколько часов. Воспользовавшись этим обстоятельством, Тим решил слетать с докладом к одноногому моряку. Он захватил с собой и мышиную королеву. Ковер быстро доставил мальчика к фургону, который уже оставил позади большую реку и тоже углублялся в южную область. За ним неуклонно шагал Тилли Вилли. Дуболомы заводили его дважды в день. Энни, Чарли Блэк и остальные с радостью услышали от Тима и Рамины, что мышиная армия в походе, но огорчилась, узнав, какие потери понесла она во время вчерашней бури. Эта буря захватила и ту местность, где находился фургон, но, конечно, не причинила никакого вреда ее гарнизону. По расчетам железного дровосека, как Гекар и Рамины, выходило, что передвижная крепость опередила мышей, и ей следовало задержаться на денёк-другой, чтобы не спугнуть колдунью раньше времени. Тим подзапасся провизии, наточил топор, посадил Рамину в карман, и они пустились в обратный путь. Когда они настигли мышиное войско, последние его взводы уже скатывались с горы, взобраться на которую стоило больших трудов. Следующий день похода выдался очень трудным. Дорогу то и дело пересекали ущелья с отвесными стенами. Иные из них удавалось обходить. Через другие Тим перекидывал мосты, срубая деревья, росшие на краю ущелья. Но вот встретилось такое ущелье, которое нельзя было обойти, и на краю его не росли деревья. Что было делать? Перевозить мышей на ковре самолете? Для этого потребуется слишком много времени. Королева предложила устроить живой висячий мостик. Несколько сот самых крупных и сильных мышей, уцепившись передними лапками за хвосты своих товарок, образовали живую цепочку, и Тим перебросил ее через пропасть. По этому живому колеблющемуся мосту двинулись мыши, рота за ротой, пища от страха и стараясь не смотреть вниз. Все обошлось благополучно. Только у раненой мышки Чернушки закружилась голова, и она едва не полетела на дно ущелья, но ее вовремя подхватила подруга. Когда переправа кончилась, Тим забрал мост на ковер. Это было последнее, самое трудное препятствие. Дальше пошли более ровные места. К невыразимому восторгу всего войска, от генерала до рядовой мыши, через 4 дня быстрого передвижения показалось голубое небо. Владение Арахны. И это случилось вовремя. Многие мыши уже начали покашливать, а у иных заслезились глаза. Оставив позади область желтого тумана, мыши вздохнули свободно. Однако здесь требовалась особая осторожность. В окрестностях могли оказаться гномы. Узнав о нашествии мышей, они донесут колдунье, и дело будет проиграно. К счастью, почва тут оказалась мягкая. Мыши быстро выкопали множество нор и надежно скрылись там от чужого глаза. А Тим полетел к фургону для очередного совещания с Чарли Блэком.